Глава 90. Стейси попыталась убедить себя, что ей все по барабану. В принципе, она была легким человеком, но то, что ее не допустили до оперативной работы именно в тот момент, когда Вуд лично обнаружила дублирование данных ДНК, здорово подпортило ей настроение. «Черт бы побрал этого Доусона», — сказала она, пнув ножку стола. Он забрал у нее распечатку вместе с ее славой. В глубине души констебль понимала, что босс знает, чья это заслуга, но в том состоянии, в котором она сейчас находилась, ей было не до логики. Она уже потратила полчаса на поиск в архивах Хиткреста списка учеников, в котором содержались бы имена сдавших тест на ДНК. Для этого Стейси использовала всевозможные ключевые слова и критерии для поиска, но в базе хранилось более 300 тысяч документов, и количество соответствий по всем запросам выражалось пятизначной цифрой. Начальница попросила ее собрать информацию о скандалах, связанных с учителями-мужчинами, приблизительно в то время, когда в школе училась Лоррейн. Стейси понимала, почему возник этот вопрос. Все дело было в том, что если кто-то из преподавательского состава завел интрижку с девушкой, то вполне возможно, он делал это не в первый раз. «Вот поэтому-то я и не могу долго злиться», — поняла Вуд. Ее мозг всегда был готов заняться чем-то новым. Она откинулась на спинку кресла и представила себе, как Девон возвращается с работы, сбрасывает туфли и готовит себе чай. Только Стейси могла отыскать себе подругу с такой нездоровой любовью к чаю. Девушка протянула руку к телефону, чтобы позвонить Девон. Разговор с ней наверняка улучшит ей настроение. Но телефон на столе зазвонил раньше, чем она успела до него дотянуться. «Вуд», — произнесла Стейси в трубку. «Констебль, у меня здесь внизу дамочка, которой до зарезу нужен Доусон», — услышала она голос Джека. «Тебе не повезло», — ответила Стейси дежурному сержанту. «Говорит, что ей просто необходимо с ним поговорить», — продолжал настаивать тот. «Его здесь нет», — объяснила констебль. «Я уверена, что ты сам видел, как он вылетел отсюда минут 30 назад». «Не уверен, но эта дама здорово дергается и не хочет говорить ни с кем, кроме него», — твердит, что Доусон искал ее по поводу Хиткреста, и больше ничего. «А как ее зовут?» — нахмурилась Стейси. «Как я понял, миссис Форбс». Имя показалось девушке знакомым. «Ладно, иду», — сказала она и положила трубку. «Со звонком Девон придется повременить». Констебль спустилась по лестнице и вышла в приемную. Джек кивнул на единственную посетительницу, находившуюся в ней в это время. Миссис Форбс стояла так близко к автоматическим дверям, что, как заметила Стейси, сенсор, определивший ее присутствие, периодически пытался их открыть. Фигура женщины была укутана в длинное коричневое пальто из верблюжьей шерсти. Голову покрывала серая бесформенная шляпа, из-под которой торчала прядь рыжих волос. Она то ли сожалела, что вошла в эти двери, то ли хотела выйти из них, так ни с кем и не поговорив. «Миссис Форбс!» Стейси подошла к ней, протягивая руку. Она все еще не была уверена, что знает, кто эта женщина, но ее имя казалось знакомым, и Кевин, очевидно, хотел с ней пообщаться. «Боюсь, что сержант Доусон сейчас отсутствует. Я его коллега, детектив-констебль Вуд. Может быть, вы пройдете внутрь?» Женщина заколебалась и посмотрела на входную дверь, прежде чем кивнуть. «Но только на минутку. Меня ждет муж». Успокаивающе улыбнувшись, Стейси набрала шифр замка, и они прошли в коридор. «Вот сюда», — сказала констебль, открывая дверь переговорной комнаты номер один. «Здесь мы сможем поговорить. Могу я предложить вам чай, кофе или прохладительное? Спасибо, ничего не надо, я в порядке». «Вот этого, по твоему виду, никак не скажешь», — подумала Стейси, наблюдая, как посетительница сжимает и разжимает кулаки в карманах своего жакета. Констебль села и пригласила женщину последовать ее примеру. Та отказалась. «Ваш коллега, он был в моем старом доме и искал меня, то есть, я хочу сказать, Харрисона», — сказала Форбс. «Ну, конечно, теперь Стейси все вспомнила. Сержант еще звонил ей и спрашивал, нет ли у нее другого адреса Форбсов, но она была слишком занята заданием босса и не смогла ему помочь. Харрисон был третьим ребенком, который покинул Хиткрест посреди учебного года. «Меня зовут Кэтрин Форбс, я мама Харрисона». «Спасибо, что пришли, миссис Форбс. Не знаю, известно ли вам, но мы сейчас расследуем...» «Я все знаю», — коротко ответила посетительница. «Моего коллегу сильно заинтересовали тайные общества Хиткреста, и в особенности тот факт, что некоторые из учеников исчезали из школы в самый разгар учебного года. Одним из этих учеников оказался ваш сын, миссис Форбс. С ним что, произошел какой-то несчастный случай?» «Несчастный случай!» словно выплюнула Кэтрин, и ее лицо неожиданно ожило. «Теперь это так называется? То, что жизнь моего сына разрушена, это несчастный случай?» Стейси мгновенно пожалела о своих словах, вызвавших подобную реакцию. Но она не знала, что там в действительности произошло, и не имела ни малейшего понятия, о чем идет речь. «Миссис Форбс, я не знаю подробностей вашей... Но разве не поэтому ваш коллега приезжал в дом?» «Все, что мне известно, это то, что один семестр Харрисон проучился в Хиткресте, а в следующий его уже там не было. Так что мой коллега хотел узнать об этом побольше. Вы можете сказать, почему так получилось, миссис Форбс?» «Потому что на хоккейном поле его взяли в коробочку офицер, и оба его колена были раздроблены двумя его одноклассниками, которые играли вместе с ним». Стейси ощутила разочарование. «Мне очень жаль, что...» «И они назвали это несчастным случаем», — сказала Кэтрин, приблизившись. Увидев гнев в ее глазах, констебль почувствовала, что старается вжаться в кресло. «Учителя и ученики! Трагический несчастный случай из-за того, что детишки заигрались! Моему сыну сейчас 16, и он никогда не сможет ходить без костылей! Но у него же без бега на длинные дистанции он не может жить! Бег был его страстью, смыслом его жизни! Травма была нанесена умышленно, офицер!» — сказала Форбс. «Зависть?» — уточнила Стейси. «Может быть, кто-то хотел, чтобы мальчик ушел из команды?» — подумалось ей. Ее собеседница покачала головой. «И вы переехали из-за того, что...» «Разумеется, нет. Мы переехали из-за того, что случилось потом». Констебль подалась вперед. Тем, что ребенок превратился в калеку, все не ограничилось. «В тот день, когда забрали Харрисона из больницы, мы попали в автомобильную аварию», — стала рассказывать дальше Кэтрин. «Мы были в нескольких милях от дома, когда едущий с нами в одном направлении фургон на скорости обогнал нас, а потом резко затормозил прямо перед нашей машиной. Мы врезались ему прямо в зад. Счастье, что мой муж автоматически сбросил скорость, когда он нас обгонял. Если б не это, мы все погибли бы. На это они и рассчитывали. Водителя с фургоном так и не нашли». Стейси попыталась осознать то, что только что услышала. Сидевшая рядом с ней женщина содрогнулась. «В машине находилась вся моя семья. И вы хотите сказать, все это произошло, потому что кто-то позавидовал успехам вашего сына в спорте? Конечно же нет! Это было наказание!» «За что?» — не поняла констебль. «За то, что он отказался от карты». «Отказался от карты?» — повторила Стейси. Теперь она окончательно запуталась. «Он бросил вызов братству», — пояснила Форбс. «На его кровати оставили туза пик, а он вернул его и сказал «нет». «И?» — констебль почувствовала, как у нее в животе поднимается волна ужаса. «Если вы хоть что-то знаете об этом грёбаном месте, то должны знать, что никто не может безнаказанно отказаться от карты», —